Большинство теперь за нами. Политически дело совершенно созрело для перехода власти. Надо говорить о технической стороне. В этом все дело. 12 октября в речи появляется сообщение, что закончилось дело Сухомлинова. Ему дана бессрочная каторга, а его жена оправдана. 16 октября в Петрограде состоялось заседание ЦК РСДРПБ с представителями других партийных организаций. Несколько страничек из Центрального партийного архива говорят нам об этом заседании. Присутствовали Ленин, Зиновьев, Каменев, Сталин, Троцкий, Свердлов, Урицкий, Дзержинский, Сокольников, Ломов. Бокий из Петроградского комитета сообщает о готовности и настроениях в районах. Боевого настроения пока нет, но боевая подготовка ведется. В случае выступления массы поддержат. Крыленко из военного бюро сообщает, что у них резкое расхождение в оценке настроения. В полках настроение поголовно наше. Выступал еще раз Бокий. Затем Володарский, Рович, Шмидт, Шляпников, Скрипник, Свердлов, другие члены ЦК. Сталин молчит. Обсуждался вопрос о вооруженном восстании. Принята следующая резолюция, предложенная Лениным. Собрание призывает все организации и всех рабочих и солдат к всесторонней и усиленнейшей подготовке вооруженного восстания. За резолюцию подано 19 голосов, против 2. Избран практический центр по организационной подготовке восстания в составе Бубнов, Дзержинский, Урицкий, Свердлов, Сталин. Рабочий путь сообщает, что русская революция низвергла немало авторитетов. Ее мощь выражается, между прочим, в том, что она не склонялась перед громкими именами. Она их брала на службу, либо отбрасывала их в небытие, если они не хотели учиться у нее. Их, этих громких имен, отвергнутых потом революцией, целая вереница. Плеханов, Кропоткин, Брешковская, Засулич. И вообще все те старые революционеры, которые только тем и замечательны, что они старые. Мы боимся, что лавры этих столпов не дают спать Горькому. Мы боимся, что Горького смертельно потянуло к ним в архив. Что ж, вольному воля, революция не умеет ни жалеть, ни хоронить своих мертвецов. 24 октября вечером Ленин из Выборгского района перешел в Смольный, в военно-революционный комитет. Той же ночью отряд юнкеров явился в дом номер 6 по Финляндскому проспекту с целью арестовать редакцию газеты «Рабочий путь» и Ленина. Но отрядом Красной гвардии он был разоружен и припровожден в Петропавловскую крепость. В этот же день состоялось заседание ЦК. Рассматриваются вопросы. Доклад военно-революционного комитета о съезде Советов, о пленуме ЦК. Каменев предлагает, чтобы сегодня, без особого постановления, ни один член ЦК не мог уйти из Смольного. Троцкий считает необходимым устроить запасной штаб в Петропавловской крепости и послать туда с этой целью одного члена ЦК. Каменев вносит предложение, что в случае разгрома Смольного надо иметь опорный пункт на Авроре. Сталина на заседании нет. В ночь на 25-е военно-революционный комитет перешел к штурму Зимнего дворца, где окопалось временное правительство. 25 октября. Заняты Николаевский вокзал. Осветительные учреждения. Крейсер «Аврора» подошел и отдал якорь у Николаевского моста. Павловский полк на Миллионной улице близ Зимнего дворца выставил пикеты останавливает всех, арестовывает, направляет в Смольный институт.